Часть шестая, глава пятая. Гонор гонору бьет по гонору. С неожиданным появлением Тины Дрему стало плевать на угрозу командира поисковиков. Девочка была в ужасном состоянии. Нет, никаких переломов, но общее впечатление. Усталая до полного изнеможения, оборванная и грязная, в кровавых разводах. Да она в первую их встречу выглядела лучше, чем сейчас. Подлетев к плачущему ребенку, Ким поднял ее на руки и, бормоча что-то успокаивающее, понес к себе, не обратив никакого внимания на удивленные взгляды выглянувших в коридор Танда и Рома. Плевать! Тина обхватила его руками за шею, вцепилась так, что не оторвешь. И всю дорогу до комнаты Кима пыталась что-то рассказать, несмотря на слезы, чудовищную усталость и боль от многочисленных ушибов и ссадин. Поначалу Дрем почти не слушал ее лепет, но упрямая малышка не замолчала даже в ванной. В конце концов, Ким все-таки вынужден был к ней прислушаться. Правда, для этого Тине пришлось укусить его за ухо в тот момент, когда Дрем обрабатывал ее бесчисленные ссадины. «Так, стоп, кнопка. Давай договоримся. Я заканчиваю твое лечение, потом ты обедаешь, и только потом, слышишь, потом я тебя выслушаю, не раньше». «Хорошо». Поняв, что Ким не намерен отступать, нехотя кивнула Тина под урчание пустого желудка, напомнившего, что последний раз она ела 2 дня назад. Рассказ девочки пришлось услышать и обеспокоенному Рому, и непонимающему происходящего Танда. Но обоим совершенно не понравилось то, что они услышали. Как и Киму. На подвал команды Мика и Нари напали через 3 дня после отъезда Дрема в экспедицию к базе Ревела. И ворвавшиеся не были из местных. Хорошо экипированные бойцы в считанные секунды перестреляли отдыхающих после очередного ночного выхода детей. Мик попытался отстреливаться, но его буквально изрешетили из кинетички. Тина видела атаку со стороны. Она как раз возвращалась от ручья, когда налетчики напали на ее дом. «Они ушли сразу. Ничего не искали, ничего не взяли». Маленькие кулачки сжались, впиваясь ногтями в ладони до крови. Закутанная в махровое полотенце девочка мотнула копной мокрых после ванны волос. «Я спряталась в соседнем доме. Боялась, что они будут меня искать. Они не стали. Погрузились на 2 квадра и укатили за рощу. Тогда я пошла внутрь. Я думала, может, там кто-то остался в живых. Никого». Сердце пропустило удар. Никого. Дрем вздрогнул, побледнел. Руки сами потянулись, чтобы встряхнуть Тину за плечи, но тут же одернулись. Нельзя. Но узнать, спросить можно. Аккуратно, осторожно. «И Нари?» «Нет. Нари была где-то в руинах. На разведке. Она предупреждала, что ее долго не будет». Покачав головой, тихо сказала Тина. Лицо Кима смягчилось, мышцы расслабились. Рано. «Нас поймали потом. Я не уходила далеко от дома. Похоронила ребят, как смогла. И стала ждать. Дождалась». Девочка замолчала, борясь со слезами под ошарашенными взглядами 3 взрослых мужиков. «Потом поймали?» Ким опустился на колени рядом с Тиной и, осторожно стерев пальцами слезинки с ее щек, попросил. «Расскажи, Тина, пожалуйста». «Нари вернулась 4 дня назад. Я ее сразу увидела. Специально выбрала такое место, откуда виден вход в подвал. Внутри жить я не могла. Там тяжело и кровью пахнет. Сильно. А она вернулась, я подошла, а потом все, темнота. Стопер, сильно приложили, на полную, рассознание потеряла. А когда пришла в себя? Мы были в какой-то комнате, пустой, подвал, наверное, сплошной пластобетон, кран в стене, дырка в полу, никакой мебели. Ничего. И холодно. Ким, там было так холодно. Потом Нари куда-то увели. А вчера меня вытащили наружу и велели идти искать. Девочка умолкла. Что искать, Тина? Тебя. Они сказали, что за ней ты точно придешь. Малышка вдруг обхватила сидящего рядом Кима руками. Ты ведь спасешь ее, Ким? Пожалуйста. У меня больше никого не осталось. Только ты и Нари. Ким! Спасу. Обязательно, Тина. Обещаю. Дрем осторожно подхватил на руки вновь заплакавшую девочку и, ни слова не говоря, понес ее обратно в свою комнату. Старательно возводя щиты, загоняя эмоции в глубокий и темный колодец, Ким дошел до своего обиталища и, усевшись на кровать с тихо плачущей девочкой на руках, застыл. Опомнился он только, когда вымотанная, уставшая Тина уснула, уткнувшись носом в его шею. Дыхание девочки обожгло кожу, и Ким вздрогнул. Осторожно разжав даже во сне не ослабевшие объятия, он уложил Тину на кровать и, укрыв одеялом, поднялся на ноги. В голове били барабаны, в ушах слышался надсадный гул, а в висках стучала мерзкая, пульсирующая боль. Морфсистема уже даже не ехидничала голосом штатного медика учебки. Она выла, выдавая одно критическое предупреждение за другим, синтезируя и впрыскивая в кровь носителя препарат за препаратом, пока Ким вдруг не рухнул на пол, словно подрубленное дерево. Умная система посчитала сопротивление организма хозяина сбоем и поспешила перевести его в медицинский сон. Впрочем, долго он не продлился. Уже через четверть часа Ким очнулся и, мотнув головой, поднялся на ноги. Сейчас не было ни барабанов, ни звона в ушах, только холод и боль, медленно, но верно переплавляющаяся в тяжелую, клокочущую ярость. Где-то далеко, реагируя на состояние хозяина, очнулась древняя машина. Горин почувствовал боль своего напарника и приготовился откликнуться на его зов. Успокоив Горина, Ким ответил на эту готовность волной благодарности, но полученный от машины отчет предпочел отложить на некоторое время. Сейчас у него появились более насущные дела, требующие немедленного решения. Впрочем, не совсем. Время есть. Надо дать отдохнуть Тине, а расспросить ее о месте, где их держали, можно будет чуть позже. А пока? Пока нужно сходить в магазин, купить одежду для девочки, обувь. Что там еще необходимо? Интересно, почему они ее отпустили? Нет, это хорошо, но почему нельзя было связаться по броскому? Ведь именно так они определили, что Ким снова в городе, по его сообщению, отправленному Нари. Возможно, потому что они не собираются ни о чем разговаривать? Им просто нужно, чтобы ты пришел туда, куда она скажет. Думаю, говорить о том, что идти туда тебе предписано одному и вовсе не стоит, не так ли? Послышался голос Рома. Ким вскинулся. Оказывается, за своими размышлениями он не заметил, как добрался до кухни хозяина мастерской и заговорил вслух. Я что, вслух это сказал? Ну да. Я думал... Ким, ты как вообще? Нормально. Честное слово, Ром, я в полном порядке. Насколько это возможно, конечно. Но глупости делать не собираюсь, не волнуйся. А что думаешь делать? Сначала схожу за покупками. Нужно приобрести вещи для Тины. Ее тряпки я выкинул, их даже в руинах носить стыдно. А потом, когда она проснется, расспрошу о том месте, где их держали. Собираешься туда идти? Надеюсь, не один? Не один, это точно. Прошу прощения, что вмешиваюсь. Понимаю, что у вас какие-то еще проблемы появились. Но что насчет моего вопроса, Бринром Ким? Ни я, ни Бримром не причастны к пропаже твоего человека. Не веришь? Твои проблемы, нужны доказательства, ищи их сам. Я доступно излагаю. Парень, я уже понял, что у тебя проблемы, но вот хамить не надо. Проблемы? Нет. У меня есть дело, которое нужно завершить как можно быстрее. И совсем нет времени на благотворительность для команды взрослых, битых жизнью мужиков. Договорив, Дрём кивнул Рому и вышел из комнаты. По-моему, этот юнец слишком много себе позволяет. Но ничего, и не таких обламывали. Бримром, надеюсь, с тобой у нас получится нормальный диалог? Или ты тоже сейчас начнешь психовать, как беременная девка? Брим Танда, рекомендую следить за языком. Не ты один потерял друга. И не ты один имеешь право на дурное настроение. Не далее, как 4 дня назад, Ким уже лишился одной близкой подруги. А сейчас, как ты сам слышал, может потерять еще одну. Так что у него не меньше поводов психовать, чем у тебя. Ладно, ладно. Я понял. Мы оба погорячились. Но парень мог бы быть и повежливее, не находишь? Как и ты сам. Может быть, я не специалист в ведении переговоров. Ну уж понять, когда мне вешают лапшу на уши, я точно способен. Или ты можешь как-то иначе назвать предположение мальчишки о том, что в исчезновении моего человека виновны подводники? Согласен. Такое предположение попахивает абсурдом. Но вот что я тебе скажу. Непогрешимых не бывает, это раз. И два. Может быть, я, конечно, и ошибаюсь, но есть у меня ощущение, что история этой девочки... Тины, напрямую связана с исчезновением твоего человека.